Через минуту в кабинет заглянула пожилая женщина, его секретарь. «Свежий чаек, Григорий Васильевич, попейте». «Не успею, Зоя Ивановна, спасибо. Через минуту должен быть в госпитале». Григорий встал. «Так возьмите хотя бы на дорожку». Она завернула бутерброды в газету. «Держите, и привет от меня Вере Андреевне». Макаров машинально сунул бутерброды в карман и вышел из кабинета. «Ну что ж ты, голубь мой, все работа да работа!» Она покачала головой и проводила его фигуру материнским взглядом. «К сожалению, я так и знала, вам не удастся навестить товарища», — сказала Вера, входя в кабинет. «Но я должен увидеть Боба», — изумился Рик. «Никак нельзя», — Вера покачала головой. «Почему? Где он?» — настаивал Рик. «На операции», — быстро поправилась она. Рик подпрыгнул, как ужаленный. «Куда?» — крикнула она ему вслед. «Туда нельзя! Тебя не впустят!» Рик бежал по коридору, вдруг услышал из-за двери страшный крик «Ноу! Ноу!». Сомнений не было, это кричал Боб. Одним прыжком Рик оказался у двери и распахнул ее. Увидел ужасную картину. Привязанный на операционном столе, Боб дрался с двумя санитарами. Лицо его было искажено до неузнаваемости, щеки и подбородок покрыты черной щетиной. Из-под слипшихся волос глядели слепые от боли глаза. Врач только что закончил ампутацию ноги. Рик увидел окровавленное мясо, обнаженную кость, на которой врач натягивал лоскуты кожи. «Что вы делаете?» — с ужасом закричал Рик. Врач удивленно оглянулся. «Что ты сделал, сволочь?» — бросился Рик к врачу. Тот в страхе отшатнулся. «Вера Андреевна, объясните ему!» — закричал он. «Не было выхода, гангрена», — сказала Вера. «Но ведь есть лекарство, можно было попытаться сохранить ногу». «У вас, может, и есть, а у нас в таких случаях нет выбора. Либо жизнь, либо смерть. Уж лучше жить без ноги, но жить...» Он послушно дал вести себя. В коридоре к ним подбежали двое солдат из СМЕРШа и полный служебного рвения Лев Спиридонович, заместитель Макарова. «Простите, Вера Андреевна, но у меня приказ арестовать капитана». «Взять!» — приказал он солдатам. Они молниеносно скрутили Рику руки за спиной. «Вон!» — крикнул Рик и одним движением стряхнул их с себя. Лев Спиридонович вытащил пистолет и с размаху, как молотком, ударил американца по голове тяжелой рукояткой трофейного люгера. «Лев Спиридонович, он же раненый!» — крикнула пораженная Вера. «Ничего себе раненый! Оказал сопротивление при исполнении, сволочь!» — процедил сквозь зубы. После удара Рик потерял сознание и уже не чувствовал, как на него надели наручники. Потрясенная Вера смотрела на это широко раскрытыми глазами. «Это ошибка. Все выяснится», — прошептала она, словно сама себя желала убедить в этом. Через минуту-другую Рик очнулся. В голове шумело, под лопаткой словно жгло огнем. Он и без наручников не мог бы поднять руки. Двое солдат вели его, а третий слегка подталкивал сзади штыком. На заднем дворе госпиталя их уже ждал черный ворон. Солдат открыл дверцу и втащил капитана туда. Если бы не чья-то крепкая рука, он, наверное, упал бы. Железная дверь с лязгом захлопнулась. Было темно, но он почувствовал, что находится среди своих. И действительно послышался печальный голос Арона. «Приветствуем тебя на счастливой родине, дядюшка Джо». Жаль, что нас не видит тот цадик с твоей свадьбы. Была бы тема для «Нью-Йорк Таймс», черт возьми. Что с тобой, Рик? Со мной порядок. А вот Бобу ампутировали ногу. Что? Выхода не было. Гангрена, коротко пояснил он. Может,